После этого происшествия игры продолжались еще несколько часов. Непонятно, вид прикорнувший на моих коленях Силь или общая усталость сделали детей сонными. Старшие дети, группа Лая, решила, что пора вздремнуть, они повели остальных детей в одну из комнат на втором этаже церкви, зевая по пути. Спальня была такой же большой, как и столовая, которая под ней находилась. Весь пол был устлан одеялами, повсюду виднелись старые книжки с картинками и разбросанный конструктор, игровая детская комната в полном смысле этого слова. Мне казалось, что дети не смогут заснуть, не услышав сказку, но они предавались сну, стоило им положить голову на подушку. Дети лежали на полу так же плотно, как сардины в банке, а саму комнату наполняли звуки тихого размеренного дыхания. Силь легонько погладила Рю по голове. Она не намного старше меня, но когда она склонилась над детьми и улыбнулась, она стала очень похожа на настоящую маму. Если бы я не знал Силь, я мог бы подумать, что она святая или даже богиня. Ее серебряные волосы нежно скатились по изгибу шеи. «Может, мне и тебя уложить на дневной сон, Белл?» «Я... откажусь». Я покраснел так же сильно, как и во время инцидента с лежанием на коленях внизу, и вежливо отказал, отвернувшись, чтобы скрыть лицо. Силь снова надо мной посмеялась. «Господин Коронел, Силь, вы, должно быть, оба устали, да? Можете оставить детей на меня и отдохнуть». Мария тихонько открыла дверь и вошла в комнату. Мы приняли ее предложение. Матушка снова сказала нам спасибо за развлечение детей и выпроводила нас с поклоном. Мы тихонько прикрыли дверь, оставляя комнату позади. «Белл, может, прогуляемся? С чего бы мне отвергать такое приглашение?» Я кивнул. Я пошел за Силь через главный зал церкви к небольшому садику на заднем дворе. «Сад? Матушка Мария и дети выращивают здесь овощи». Колодец – небольшая оградка за зданием. Посмотрев наверх, я увидел за садом плотное окружение из квадратных зданий, составленных в каком-то хаотичном порядке. Но среди этого нагромождения все равно пробивалась линия голубого неба, солнце сюда проникает немного, так что растения вырастают не слишком высоко. Но о них определенно заботятся. «Силь, как ты встретила матушку Марию и этих детей?» «Просто по счастливой случайности. Однажды я бродила по Дедаловой улице и...» Среди зданий можно было пройти по небольшой тропинке с заднего двора церкви. Этой тропинкой мы дошли до широкой дороги. Точнее, до дороги пошире. Перед нами все равно была темная аллея, показавшаяся бы улице какой-нибудь другой части города, если бы не постоянно попадающиеся лестницы, направленные в разные стороны. Здесь виднелось немало лежащих в руинах зданий, от которых остались только куски стен. Может, все дело было в голубом небе над головой, но вид нисколько не удручал. Никого не было ни видно, ни слышно, поэтому прогулка Силь проходила в спокойствии, даже время будто бы замедлило свой ход. Мы подошли к большому зданию, наверное, коммунальному дому. Стена перед ним была прочная и высокая, почти замковая. Несмотря на это, мы нашли путь дальше там, где она обвалилась. «На самом деле, я выросла в этих трущобах. У меня не было ни мамы, ни папы. Может, поэтому я не могу оставить этих детей на произвол судьбы?» Я повернулся к Силь. Она смотрела куда-то далеко вперед. Лишь часть ее лица была мне видна. Глаза с той стороны, которую я видел, были прикрыты, но в них все равно ощущался блеск. Силь росла в нищете, как сирота в этих трущобах. Неожиданное раскрытие этой тайны меня потрясло. Она бросила на меня быстрый взгляд, прежде чем перейти к деталям и рассказать, что она приходит на Дедаловую улицу по той же причине, по которой Мария открыла приют. Когда она узнала про этот приют, она начала постоянно навещать и общаться с детьми. «Родители. У меня нет воспоминаний о маме и папе, я даже не знаю, как выглядели их лица. Мне известно только то, что они умерли вскоре после моего рождения, но мне не кажется, что я был одинок. Все благодаря дедуле». Его жизнерадостность и энергичность всегда меня поддерживали. Только вот желание встретиться с родителями, услышать их голоса, я никак не могу от него избавиться. Не так уж сильно я отличаюсь от этих сирот. У них есть Мария и Силь, которые приносят в их жизни свет, как приносил свет в мою жизнь дедуля. «Но я не хотела, чтобы ты знал, Белл, а?» Я снова посмотрел на Силь и увидел, как она бежит по лестнице, ведущий на еще одну из гор обломков. Через эти обломки пройти было нельзя, она поднялась наверх намеренно. «Это же опасно!» — крикнул Ясиль, но она шла по обломкам, белое платье колыхалось из стороны в сторону, когда она перепрыгивала с одного места на другое. Пытаться убедить ее спуститься было бесполезно, поэтому я полез за ней. «Чего я не должен был знать? Чем я занимаюсь в эти дни? Вкладываю очень много усилий в обеды, бегаю с кучкой детей. Мне неловко». Я осторожно шагал по каменным обломкам, следуя за ней. Отвечая на мой вопрос, она даже не повернулась. Я видел только, как развиваются на ветру ее серебряные волосы. Она чуть не потеряла равновесие, когда один из обломков покатился вниз прямо под ее ногой, но успела выровняться и прыгнуть дальше. «Меня такое не очень смущает». «Ну, а меня смущает. К тому же раньше такого не было». Ее голос превратился в шепот. «Ты что-то сказала?» — крикнул я, попросив повторить ее последнюю часть, но в этот момент ее нога попала в расщелину и Силь полетела вперед. Я ее предупреждал. Хоть ругать ее времени нет, нужно помочь. Бросившись по каменным обломкам, я схватил Силь за руку и прижал к груди. «Ого!» Еще до того, как ее вздох облегчения закончился, ее тело прижалось к моему, и она посмотрела мне в глаза. Мы были так близко, что я чувствовал ее дыхание. Я видел отражение своих белых волос и красных глаз в ее серебряных зрачках. Жар, все мое тело начало пылать, я чувствовал каждый ее изгиб своим телом. От щек чуть не повалил пар. Она тоже смутилась. Сейчас я видел в ней то, чего не заметил в церкви - смущение. Ее настоящие эмоции. Я не хотела. Ну, конечно, ты не хотела. О чем она вообще говорит? Кто станет намеренно вот так падать? Как стыдно. Она на шаг от меня отстранилась, прикрыв свое красное лицо руками. Ее реакция заставила меня понять нечто важное, хоть и позже, чем было нужно. Она повела меня сюда и, возможно, уткнулась мне в колени в церкви, потому что была смущена и пыталась скрыть свое смущение, ее прямота напускная. Она намеренно ведет себя так вызывающе, чтобы ее собственного смущения не было заметно. Хоть она и старше, только сегодня я впервые заметил ее девичью сторону. Очень странно. Она всегда казалась мне человеком, у которого все под контролем, всегда просчитывающим все на несколько шагов вперед, всегда вежливой и дружелюбной. Но после того, что я увидел и узнал сегодня, она уже не кажется мне такой, как прежде. У меня будто бабочки в животе зашевелились. Щеки покраснели сами собой, когда я смотрел на ее смущение. Я не мог оторваться от ее лица. Может, это и неплохо. Несколько тяжелых мгновений прошло на вершине обломков в тишине. Силь снова смогла поднять взгляд. Несмотря на беззаботную улыбку, ее щеки были розовыми. Может, даже и хорошо, что ты обо всем узнал. «Потому что у меня появилось счастливое воспоминание», — произнесла она. Последнее было сказано без запинки, несмотря на то, что в ее голосе можно было почувствовать неловкость. Настала моя очередь краснеть. Широко улыбаясь, Силь приложила пальцы к губам, по глазам было понятно, что ее радость настоящая. В ответ я мог только несколько раз открыть и закрыть рот, следя за ней в ореоле голубого неба. «Неожиданно за нами кто-то наблюдает». У меня острые чувства, когда дело касается следящих за мной глаз. Рефлексы взяли верх, я обернулся, чтобы посмотреть. Один из верхних этажей замка, балкон навис над нами, на нем черно-серый кот-человек. «Этот парень, где-то я его видел». По какой-то причине вид кота-человека заставил меня погрузиться в воспоминания. Не могу вспомнить где, но наши с ним пути точно пересекались. «Бал?» Я отвернулся от Силь, а в следующее мгновение она меня окликнула. «Что-то не так?» Она наклонила голову. Я снова взглянул на здание, но какой-то человек будто испарился. «Там кто-то есть?» «Да, я уверен, что кто-то наблюдал за нами». Мой голос колебался, я переводил взгляд Силь на балкон и обратно. Какой-то человек исчез бесследно, будто мираж. Только солнце, выходящее над балконом, осталось на месте. Солнце начало садиться. Когда мы с Силь вернулись в приют Марии, дети завалили нас градом вопросов. «Куда вы вдвоем уходили?» — начала Фина, а потом один за другим посыпались каверзные вопросы от остальных детей. Каким-то чудом нам удалось отговориться, и в этот момент я услышал: «Не хотите ли остаться на ужин?» Мария нас пригласила. Мне не хотелось заставлять Ками саму и друзей волноваться, но и проигнорировать жалобные лица детей я не мог. К тому же сильно стояло. Поэтому я решил как можно быстрее разобраться с едой и пойти домой. Я никогда и подумать не мог, что проведу день, играя с кучкой дружелюбных детей в приюте. Улыбка не могла не появиться на моем лице, когда я увидел, как моему согласию радуются дети. Похоже, ужин еще не готов, и у меня есть немного свободного времени. «Эй!» Мария и несколько детей ушли на кухню готовить еду, а я почувствовал, как кто-то тянет меня за рубашку. Я повернулся и увидел полуэльфа Рю, смотрящего на меня снизу вверх своим обычным пустым взглядом и держащего что-то под рубашкой. «Что такое?» «Вот!» Я склонился, чтобы быть с ним на одном уровне. Он протянул руку с зажатыми в ладони тремя металлическими монетами. «Эй, Рю! Ты собираешься попросить? Вы же сказали, что вас это волнует!» Алла и Фина бросились к полуэльфу. Непререкаемые нотки в голосе Рю стали ответом на их вопрос. Притихнув, они посмотрели на меня. «Это награда. Прости, больше нет». «Так, теперь моя очередь удивляться». Но загадочный ребенок полуэльф продолжил. «Пожалуйста, прими наше задание».